более или менее разумных, которые выбирали себе более удобное жилье, лучшее питание, и особенно тех, кто увлекался чтением книг, Биг Босс примечал для себя и позволял им расти по карьере. Через две недели, проведя разведку в другом месте, он взял с собой 50 добровольцев, которых вооружил, а утром вернулись уже больше 1000 человек. Освоившиеся работники из числа более смышленых, стали кураторами и во всем помогали новичкам. Везде были камеры видеонаблюдения, драки, угрозы, вымогательства были запрещены. Также было запрещено рассказывать другим о своем заводском номере робота и успехах. Устоявшиеся ранее связи напрямую пресекались, теперь все действовали иначе. Максу даже пришлось бросить в карцер нескольких особо непонятливых. Хотя вместе с Биг Боссом на планету прибыли несколько сотен миссионеров, как он понял, далеко не все из них сумели так быстро сориентироваться в своей задаче. На первом пласте механоида только через полгода начали появляться первые признаки деятельности других миссионеров. Не совсем было понятно, были ли это команды, организованные самими миссионерами, что было в случае Макса, или же это были местные аборигены, склоненные к игре и работе на механоид. Значения не имело. У большого босса была большая фора, и к 18 тысячам сотрудников из числа кошка людей, теперь у него было еще 2000 бывших рабов с темного континента. Но этого было мало для парня, ему нужно было больше. В следующие полгода Биг Босс был довольно плотно занят. Королева Миуи порекомендовала его нескольким своим друзьям из числа правителей стран зверолюдей, поэтому работы у СБМ было много. Реинкарнатор полностью перешел на оплату золотом и другими драгоценными металлами, поэтому переживаний по несложенному балансу у него не было. Учеба также шла хорошо. Он был в числе лучших учеников, которые закончили 5-й класс с экстерном и перешли в 6-й заранее. Хотя, сравнивать темпы обучения 40-летнего мужчины с разогнанными мозгами и внутренним интерфейсом с 11-летними девочками как-то. В общем, Макс в действительности убедился, что совсем не приспособлен к наукам. Как бы он ни старался, гениев ему было догнать трудно. Обстановка на утопии в последний год накалялась. Принцесса Ника без проблем стала королевой, но теперь ее слово не было законом, а нужно было еще получить одобрение парламента, в который выбирались, как представители аристократии, так и депутаты из различных округов. Временно страна получила ускоренное развитие, как и некоторые другие страны СССР, и это очень не нравилось человеческим странам. Дело еще усугублялось кризисом в развитии человеческих стран. Особенно был заметен кризис перепроизводства. Поэтому многие страны точили ножи, желая развязать войну. Но именно в этот момент начались неестественные телодвижения со стороны демосов. Те как-то резко обрубили поставки зерна и другой пищи людям. Активизировались и их военные ведомства. Это очень насторожило все страны утопии. Внедрить шпионов в правление этих стран было невозможно ввиду различия в расах. Люди же были там только рабами и никем другим. Но было немало разведчиков и наблюдателей, которые и донесли информацию о неестественных движениях со стороны демосов. Откуда им было знать, что и сами правительства стран темного континента пребывали в легкой панике. За последние полгода с их территории исчезли десятки тысяч рабов. Также было украдено зерно, овощи, фрукты и другая провизия. Сотни демосов были убиты, а никто даже не понял, кто это сделал и как. Они просто не могли ужесточить меры контроля над складами и общежитиями рабов, а также учились патрули на границах. Утопианцы же подумали, что демосы что-то задумали. Если бы демосы узнали о том, что думали люди и зверолюди, то вскричали бы в отчаянии. Это недоразумение. Но они не знали, а их враги занервничали. Этот момент купировал кризис внутри сообщества утопианцев, но было непонятно, как долго это продолжится. Вместе с тем, СССР начал поднимать разговоры о новом крестовом походе. Если раньше человеческие страны лишь отнекивались, понимая, зачем зверолюди поднимают эту тему, то сейчас были вынуждены задуматься. Демоны были куда опаснее кризиса или зверолюдей. Начались международные обсуждения. В следующий год не происходило ничего знаменательного, страны в преддверии междоусобной войны или нового крестового похода сосредоточились на собственном развитии и улучшении своих армий. Некий компромисс внутри человеческих стран также был найден. Педалируя темой будущего крестового похода и страхом перед демосами, правительства могли повысить налоги, законодательно увеличить рабочий день и внести ряд других законов, перекладывая собственные проблемы на головы и плечи рабочих и граждан своих стран. Временно это оттянуло необходимость разрешения кризиса через организацию войны. Обычным гражданам оставалось только стиснуть зубы и затянуть пояса. С демосами шутки были плохи. Биг Босс же медленно развивал свои подземные силы, что сделать было намного проще, чем на Земле. Здесь многими вещами могли заниматься роботы, и у реинкарнатора было достаточно денег, чтобы их купить. Все до единого жители его баз были игроками. Рабы в странах демосов привыкли к работе, которой занимались с 5-6 лет. Прямо как в Великобритании и некоторых штатах Америки конца 19-го, начала 20-го века, или как в Демократической Республике Конго до того, как страна попала под влияние Большого Босса. Даже если реинкарнатор вывозил от демосов детей и подростков, они без проблем могли работать на механоиде. Но он сократил им рабочий день, назначив время для обучения. Учителями были роботы, программа была относительно простой, но если кто-то мог учиться быстрее программы, его переводили в продвинутые классы. Кроме того, Макс вывез еще и несколько сотен солдат, которых готовил к грядущим более серьезным вылазкам на защищенные объекты демосов. Самыми ненавистными для реинкарнатора были инкубационные центры, но в одиночку или с небольшим количеством простых работяг он не смог бы организовать эффективную атаку на такой центр. А вот если с ним будет 2 или 3 сотни солдат, небольшой центр на 2-3 тысячи роженец атаковать можно будет. Но перед этим нужно было хорошо подготовиться. Он несколько месяцев корпел над специальной базой, где можно будет принять столько беременных женщин или молодых мам. Там должно было быть много специального оборудования, а также запасы детских смесей, подгузников и всего такого, что для обычных работников не понадобилось бы. Однако, еще было не время. Через королеву-мать, которая ныне занимала только почетную должность, парень узнал, что крестовому походу быть. «А вот и ты», — кокетливо улыбнулась бывшая королева. Несмотря на то, что возраст у нее был уже почти преклонный, выглядела она все еще очень свежо, внешне ей можно было дать не сильно больше 30. Впрочем, Макс не принял эту улыбку на свой счет, он уже давно был знаком с королевой и знал, что она действительно сильно любит своего нынешнего мужа, за которого смогла официально выйти замуж, передав корону дочери. Теперь Вайлет не была безродным ублюдком, и ее можно было не прятать от общественности. «Ваше Величество, здравствуйте!» — слегка поклонился чемпион. «Полно тебе!» — покачала головой женщина. «Я уже давно отошла от дел. Тебе интересно, зачем я тебя пригласила сегодня? Я весь во внимании!» Сразу же стал серьезным Биг Босс. Вокруг него витала аура большого лидера, не сильно меньшая, чем была у королевы в бытность правительницей. Даже новая королева Ника не обрела еще такой ауры. Сначала это было не столь заметно, королева-мать лишь отмечала, что этот человек довольно своенравный и непреклонный, но постепенно он стал раскрываться. Особенно это было заметно, когда вокруг не было лишних глаз, и Максимус мог позволить себе расслабиться. Об этом сначала говорила ее дочь Вайлет, а затем и королева сама это поняла, познакомившись с мистером Землисом поближе. Когда они стали практически друзьями, парень не прятал свою натуру и ауру лидерства. Его происхождение было загадкой. Вместе с тем, она придерживалась мнения из поговорки, которую однажды рассказал ей Максимус. Неважно, какого цвета кошка, черная или белая, пока эта кошка ловит мышей, она хорошая кошка. То есть, этот парень был очень полезен королевству Миуя, ее дочери и даже ей лично, поэтому его происхождение и секреты не особо заботили королеву. Международный комитет разработал план крестового похода. Вот, взгляни, женщина передала Максимусу планшет, где были некоторые записи, а также простая схема. Реинкарнатор взглянул на план. В целом, все было довольно просто. Атака на темный континент будет происходить с 4 направлений. На довольно большом участке с юга темного континента, который находился севернее 2 больших континентов утопианцев, будет атаковать ССЗ. На 2 меньших участках с юга и юго-запада будут атаковать 2 коалиции человеческих стран. На еще меньшем участке с востока будет атаковать милитария самостоятельно. Эта воинственная страна любила действовать самостоятельно и не имела союзников. Ничего более конкретного в плане не было. Одно было хорошо, все 4 силы атаковали достаточно далеко друг от друга, поэтому возможность дружественного огня была минимальной. «Что скажешь?» – спросила королева. «Мне нечего добавить», – покачал головой Макс. «Я не шибко разбираюсь в военной стратегии». «Понимаю», – кивнула собеседница. На этот раз план крестового похода рассчитан на длительный срок. Несколько лет точно, а может и десятилетия. Мы собираемся избавиться от пришельцев одним махом. Атака, укрепление на позициях, реорганизация, новая атака. Все страны очень серьезно готовятся к этому походу. Человеческие страны заключили контракты с ведущими строительными компаниями, как и многие страны-зверолюди. Королевство Миуэ и несколько наших союзников планируют воспользоваться услугами твоими роботами-строителями. С ними не будет проблем, проблем не будет, ударил кулаком в грудь реинкарнатор. Он был бы дураком, если бы отказался от такого денежного контракта. Обещаю. Вот и договорились. Протянула руку бывшая королева. Глава 196. Противный гул воздушных турбонасосов нарастал, переходя в соднящие барабанные перепонки визг. Операторы артиллерийских установок работали в специальной звукозащитной камере в шлеме и наушниках, но даже так этот звук проникал глубоко в мозг через вибрацию. Из-за особого электромагнитного поля управление установкой было возможно только в непосредственной близости от нее. Это была работа с высокой нагрузкой на вестибулярный аппарат и психику, но также она требовала высокую скорость реакции и неплохих математических способностей. Артиллерист установки за горизонтной стрельбы был реже и ценнее, чем пилот самолета. Гигантские установки, длинные в несколько десятков метров, направили свои стволы в мрачное, слегка красноватое небо. Темный континент был назван так не только из-за цвета кожи местных правителей, но и из-за постепенно темнеющего неба над этим континентом. Тысячу лет назад это было не так заметно, да, и астрономические исследования утопианцев были не на высоком уровне, особенно на враждебном континенте. Ранее материк носил другое название, но оно изменилось после того, как все больше и больше астрономов начали замечать разницу в небе над ним, а в последние столетия с появлением межконтинентальных авиалайнеров и космических спутников темная дымка была изучена в полной мере. В действительности математические модели показывали, что эта дымка медленно влияла на всю планету. Артиллерийские установки направили свои трехгранные стволы во враждебное небо, словно солдаты, желающие проткнуть длинными пиками своего врага. Раздутый воздушный разгонный блок заканчивался тремя электромагнитными ускорительными стойками с острыми гранями. Только у милитарии была технология мощных электромагнитных ускорителей, работающих на темном континенте. Обычная электромагнитная пушка других стран могла придать высокую скорость обычному снаряду, металлической игле или ядру. Более того, максимально эффективно они стреляли по прямой. Для стрельбы вне непосредственной зоны видимости использовались старые добрые пороховые орудия. И только пушки милитарии могли отправлять массивные снаряды на десятки километров. Пять установок выстрелили практически одновременно, пять суперкалиберных снарядов устремились в вечно предзакатное небо. Попадание подтверждено, раздался сухой и слегка мрачный голос Максимуса по рации. «Принято», – беззаботно ответила Вайлет. «Макс, ты слишком серьезен, расслабься. Благодаря тебе наше королевство сэкономило много денег перед началом крестового похода, что позволило нам взять в аренду у милитарии целых 5 пушек. Изначально мы рассчитывали максимум на 2, но даже если бы у нас было 10 или 20 пушек, без твоей наводки наш огонь был бы не так эффективен. Ты сделал большое дело. Теперь наши враги умоются кровью. Мы наступим на их трупы и прорвемся вперед». «Вайлет», — чуть хрипло ответил мужчина, — «я вижу перед много истерзанных и разорванных трупов, но это не трупы врагов. У них сколько же рук, ног и глаз, как и у других утопианцев. И у них нет никаких рогов и крыльев, как у демосов. Передо мной и поле боя, и поле трагедии. Инопланетная раса заставила вас скрестить мечи с вашими сородичами, а сами они отсиживаются в тылу, пребывая в неге и роскоши, и в компании красивых женщин. Если тебе их так жалко, почему тогда ты помогаешь нам и занимаешься наводкой?» — в недоумении спросила девушка. «Мы на войне», — чуть более спокойно, но все еще холодно ответил собеседник. «Даже если солдаты другой стороны действуют по чьей-то указке, их пули реальны, и мы по разные стороны баррикад. Демосы не остановятся, пока не превратят всех утопианцев в рабов. Мужчины будут работать за еду на их фабриках или полях, или станут пушечным мясом в их войнах, а женщины потеряют свободу над своим телом и будут принадлежать тем, кто сильнее, и у кого больше власти. Они будут рожать не своих потомков и помощников в старости, а новую партию рабов. Вы должны победить другую сторону, хотя они и не враги вам, ради защиты себя и своих близких. Иного выбора просто нет». «Я поняла, уже без радостной улыбки на лице высказалась Вайлет. «На этот раз мы похороним солдат противника с почестями. Я просто никогда не думала в таком ключе. В этом нет твоей вины», — проговорил Максимус. «Я возвращаюсь». «Как, уже?» — спросила девушка. «Я уже нарисовал карту укреплений», — ответил мужчина. «Большинство укреплений невозможно передвинуть в короткие сроки. Я отметил, сколько нужно снарядов на каждую опорную точку. Просто продолжайте стрелять по готовности. Через 3 дня я проведу повторную разведку. И чем ты будешь занят в эти 3 дня?» Слегка надувшись, проговорила майор. «У тебя есть девушка?» «У меня, девушка. Ты шутишь, что ли?» Усмехнулся чемпион. «У меня завал на работе. Мы тут воюем. А у тебя все еще есть желание думать о работе?» Хмуро возразила Вайлет. «Время, деньги, война – это также деньги», без всяких стеснений сказал мужчина. «Когда я еще смогу заработать столько денег, как сейчас, бесстыдник?» прокричала в рацию девушка, но уже более мягким тоном. «Ладно, раз по работе отпускаю, но учти, если ты отлыниваешь от своих обязанностей ради какой-то девицы, я лично выбью из тебя всю дурь. Ради пары тысяч девиц», настолько тихо пробормотал Макс, что собеседница его не расслышала. «Что ты сказал?» переспросила она. «Говорю, что я свободен», громко ответил чемпион. «У меня контракт наемника, а не солдата. Пункт 3 контракта гласит, что я могу 3 раза в месяц попросить отпуск до 5 дней без объяснения причин». «Ах ты!» Тут же завелась Вайлет, но связь уже отключили. Вскоре она получила тетрадь с зарисовками карты и укреплений. Зарисовки были сделаны ручкой, но были довольно точными, с подробным описанием толщины некоторых стен и бункеров, а также глубины окопов. Вблизи от укрепления армии демосов электронные средства быстро приходили в негодность. И чем сложнее было устройство, тем быстрее оно портилось. У армии противника было большое количество людей и патрулей с собаками. Тысячи глаз регулярно прочесывали местность, и даже лучшие разведчики, не имея при себе высокотехнологичного оборудования, с трудом могли получить разведданные. Обычно они использовали пленочные фотоаппараты и должны были работать в тройках или четвертках, так как рация со специальными защитными материалами, способная долгое время работать в агрессивной среде, весила 60 кг. Фотоаппарат, кстати, вместе с объективом весил также немало. Только такой силач, как Максимус, мог сутками носить на себе и рацию, и боекомплект. Хотя и пришлось отказаться от фотоаппарата. Никто не знал, что большой босс не носил при себе сухой паек, а фотоаппаратом не пользовался, так как его собственное зрение позволяло видеть куда дальше, чем самый лучший объектив. Тетрадь, как обычно, была передана через помощника. И как обычно, сразу после этого чемпион исчез, не повидавшись с Вайлет, которая затем долго гневалась у себя в кабинете. На темном континенте полным ходом шли военные действия. Общих направлений было сразу 4, но у многих стран утопии был свой отдельный участок, поэтому страны демосов вынуждены были воевать сразу на нескольких десятках фронтов. Вместе с тем, солдат у них было действительно много, а окружающая среда была недружелюбной к высокоразвитому сообществу утопии, поэтому демосы держались, хотя и с трудом. И это был шанс большого босса для сотворения своих делишек в темноте. Тем же вечером он отправился на разведку в центр темного континента, где провел пару дней, изыскивая подходящее место для атаки. На исходе 2-го для цель была обозначена. Реинкарнатор вернулся на свою базу, где были собраны 200 солдат. Они были лучшими из числа почти 2000 добровольцев, готовых рискнуть жизнью для высвобождения своей расы из-под гнета демосов. Даже по меркам человеческих олигархов утопии Максимус Землис был очень богат, выполняя заказы на строительство сразу нескольких стран. Подготовить элитный отряд пехоты для него не составляло большой проблемы. Техника и тяжелое вооружение были ему не нужны, поэтому значительная часть средств была направлена исключительно на вооружение стрелков. Их броня была прочной и легкой, совмещая подвижные и неподвижные части, оружие было высокого качества и очень надежным, специальная гарнитура, встроенная в шлем, работала на короткой дистанции, но почти час. Для обычного спецподразделения часа было бы слишком мало, этого времени не хватило бы даже, чтобы добраться на вертолете до значимых объектов демосов, но при полете на планетарном такси электроника была защищена, поэтому у отряда был полноценный час на операцию. Даже было несколько десятков единиц специального оружия, которого хватило бы на 10-15 минут, ракетницы, дроны, высокоточные винтовки. Для первой атаки с подавляющим преимуществом этого было достаточно. Инкубатор находился в центре небольшого, но хорошо укрепленного города. Всего в городе было около 50 тысяч жителей и более 10 тысяч солдат, из которых 3 тысячи были демосами. Концентрация солдат превышала 1 к 5, тогда как в промышленных зонах и на фермах она едва достигала 1 к 40, а разница в элите была даже еще больше. Это говорило о большой важности инкубаторов для демосов. Ночи на этом материке были куда более темными, чем в других местах, что не особо мешало демосам, прекрасно видевшим в темноте. Однако это мешало человеческим солдатам. В темноте над большим прямоугольным складом в воздухе открылась дверь. Из нее с большими ящиками в руках выскользнула фигура, облаченная во все черное. С бесшумной снайперской винтовкой в руках Макс начал стрелять в патрулирующих демосов. Так продолжалось добрых 15 минут, пока на объекте не забили тревогу. Из высококлассных казарм начали выбираться солдаты-демосы, но не успели они покинуть здание, как в него попала мощная ракета. Затем еще одна и еще. Всего за пару минут Биг Босс истратил весь ящик с ракетницами, но на этом дело не закончилось. Перебежав в другую часть крыши арсенала, реинкарнатор начал разбрасывать вокруг себя гранаты в большом количестве. Его робот был очень сильным и быстрым, поэтому гранаты летели довольно далеко и в большом количестве. Казалось, что на расположение части напал целый отряд. В части зарождался хаос. Прошло еще несколько минут, прежде чем прогремел громкий взрыв, потрясший весь город. Арсенал был взорван. Сотни солдат, окружавших оружейный склад, были убиты или тяжело ранены, и это без учета тех, кто был убит или ранен ранее ракетами и гранатами. Силы со всего города стягивались к военной части, но враг будто бы исчез. Пока демосы разбирались с последствиями, на крыше инкубатора открылись две двери космических кораблей, и две команды по 50 солдат выскочили из них. Не прошло и минуты после начала их атаки, как к сотне присоединился еще один человек, захват инкубатора ускорился. Менее чем за 10 минут вся надземная часть инкубатора была захвачена, и началась эвакуация роженец вместе с детьми. Планетарные такси прибывали на крышу одно за другим, каждый раз забирая около сотни беременных и матерей. В темноте операция была незаметной, а из-за стрельбы и бушующих на окраине города пожаров крик детей был не слышен. Демосы, едва только собравшиеся вокруг части, вынуждены были вернуться, чтобы отбить инкубатор, но времени у них было довольно мало. Едва только самые организованные их отряды покинули часть, на ее территории появились еще сотня людей большого босса. Они атаковали все подряд и захватывали тяжелую технику, чтобы сразу применить в деле. Целый десяток из них нес мощные громкоговорители, которые автоматически воспроизводили записанную ранее речь. В ней Макс призывал людей поднять восстание и сбросить тиранию демосов. Громкоговорители проработали всего 10 минут, но этого времени хватило, чтобы посеять хаос в рядах армии демосов. Даже если демосы столетиями воспитывали людей и зверолюдей темного континента в подчинении и страхе, из-за чего было сложно воздействовать на них извне, среди сотен рабов находился один или два человека, которые имели свой собственный взгляд на справедливость. Эти люди терпели унижение годами, хотя их не учили читать и писать. Чтобы пользоваться оружием или инструментами, они должны были хотя бы уметь говорить. Реальность оказалась куда более интригующей, чем изначально ожидал реинкарнатор. Он рассчитывал получить поддержку от нескольких десятков, максимум сотни местных солдат. На большие, по его ожиданиям, можно было не надеяться. Иначе, почему свободные страны утопианцев не попытались устроить восстание человечества на территории демосов? Но он либо сильно переоценивал политическую хитрость утопианцев, либо недооценивал свою собственную квалификацию. Чтобы годами строить свою собственную организацию и месяцами сражаться против превосходящего по силам противника на Земле 2, недостаточно было просто платить сотрудникам и солдатам хорошую зарплату или хорошо кормить. Нужна была крепкая идеологическая основа. Большой босс в плане пропаганды и агитации был подкован очень хорошо, особенно его скиллы выросли, когда он создавал профсоюз для разумных из сотни разных рас. Формулировки и тезисы должны были быть максимально точными и кристально прозрачными, ведь уровень образования в большинстве магических миров был на довольно низком уровне. Лидер должен был обращаться к таким разумным, как к взрослым с большим личным опытом и полным набором эмоций, но слова должны были быть достаточно простыми, чтобы мог разобраться и ребенок. Речь, которая звучала из громкоговорителей, была чуткой и проникновенной, голос лидера проникал в самое сердце простых солдат, а мотивация для поднятия восстания была простой и понятной. Всего за пару минут были описаны и зверства демосов, и достоинства человека, и жизнь за пределами темного континента, также были даны обещания хорошей жизни и безопасности. В результате сотни солдат-людей прекратили сражаться в первые же минуты, а через 10 минут временно отказавшихся сражаться для того, чтобы разобраться в ситуации, было более 1000 солдат, и больше сотни перешли на сторону людей Макса. Пребывающие в хаосе демосы военной части, застигнутые врасплох выстрелами в спину, не могли даже удерживать свои позиции, что уж говорить о подавлении противника. А это, в свою очередь, мотивировало сомневающихся сменить сторону. Элитные отряды демосов, спешившие к инкубатору, застряли меж молотом и наковальней. Если они сейчас отправятся к инкубатору, то потеряют военную часть, если вернутся, то инкубатор будет полностью во власти врага. В результате они были вынуждены разделиться. Однако, за всем этим наблюдал большой босс, который быстро понял свою оплошность и узрел возможность, которую не предвидел ранее. Очень быстро он организовал еще одну группу солдат, вооружение и уровень навыков которых был хуже, чем у первой, но с ними было 30 громкоговорителей. Новая партия из 200 солдат уже была в боевой готовности на всякий случай, поэтому они прибыли всего за четверть часа. Еще до того, как половина элиты демосов вернулась, враг получил подкрепление. Глава 197. Пока в городе происходили непредвиденные, но весьма радующие Макса события, сам реинкарнатор отправился в подвал инкубатора, где он собирался найти оставшихся младенцев. Беременные женщины и недавно родившие сотня за сотней поднимались на крышу и садились в планетарное такси, чтобы добраться до выделенной им базы, но новорожденных было не так много, да, и по большей части они состояли из мальчиков. Это было очень странно, и Макс не мог понять такой избирательности. Пообщавшись с персоналом, он понял, что девочек отвозили в подвал. Элитные солдаты демосов все еще удерживали оборону в подземных помещениях, и их сопротивление было довольно крепким. Ранее Биг Босс не обращал на них внимания, так как был занят эвакуацией, но сейчас все становилось слишком запутанным. Почему такое серьезное сопротивление именно в подвале инкубатора, а не снаружи? Легкая хмурость упала на лицо Макса. Когда сам чемпион прибыл к месту сражения, сопротивление демосов было мгновенно сломлено. Оставив у входа в подземелье часовых, он в одиночку двинулся дальше. Коридор за коридором реинкарнатор зачищал, дивясь количеству врагов, спрятанных здесь. Довольно быстро число демосов перевалило за пару сотен. Казалось, что у них где-то был еще один вход, из которого они валили буквально пачками. Но это не могло остановить большого босса, вошедшего в раж. Свет здесь был отключен почти сразу после нападения, и это могло бы препятствовать продвижению обычных солдат-людей, но роботу Макса все было нипочем. Всего через 10 минут он вошел на третий подземный этаж и начал улавливать крики детей, но еще никак не мог их найти. В пустых больничных коридорах не было даже солдат-демосов. Пройдя пару десятков метров, реинкарнатор заглянул в первую палату и нашел несколько десятков младенцев в кроватках. Интуиция подсказывала ему, что здесь что-то не так, но он так и не мог понять происходящего. Тут Макс обратил внимание на демоса в белом халате, который склонился над ребенком. Младенец кричал слишком громко и отчаянно, создавалось впечатление, что он испытывал необычайные муки. Не говоря ни слова, реинкарнатор выстрелил в голову врачу, но к его удивлению, тот лишь подернулся дымкой, а не умер на месте. Демосов развернулся, и зрачки Макса сузились, а желваки надулись от напряжения. Демоническая тварь держала ребенка за тело, кусая того за руку. Его ноги уже были отгрызены, и совсем недавно, судя по свежей ране, но младенец не умер и не потерял сознание от болевого шока или кровопотери, тварь что-то сделала с ней, поэтому новорожденная девочка испытывала муки поедания живьем, пребывая в сознании. Сам же демос немало удивился, увидев человека за своей спиной. Не прошло и секунды, как людоед получил еще 3 пули, 2 в глаза и 1 в сердце, но и так он не собирался умирать. Демос издал крик, похожий на звуки из ада, и в палате незамедлительно наступила тишина. Макс почувствовал сильное головокружение и едва не потерял сознание. Даже его системный интерфейс начал сбоить. Людоед удивился, что человек еще не умер, но не впал в ступор. Он отбросил в сторону затихшее дитя и набросился на реинкарнатора. Тело Демоса стало полупрозрачным. В мгновение ока он преодолел разделявшие их дюжину метров и полоснул противника по шее, намереваясь срубить мужчине голову. Четыре глубокие борозды образовались на шее робота, практически достав до внутреннего каркаса. Оба были шокированы. Синтетическая кожа робота-механоида могла без проблем выдержать попадание пули мелкого калибра, а когти твари прорезали ее и даже слой искусственных мышц под ней. Демос также удивился, своим фирменным движением он мог отрезать голову человеку в кибернетической броне, а сейчас едва только зацепил кожный покров. Реакция Биг Босса была довольно быстра, даже с жутким головокружением, он не потерял боевой сноровки и выпустил очередь из пистолет-пулемета прямо в упор. Это не сильно повлияло на тварь, но Макс заметил, что ее тело стало чуть более материальным. А также он заметил, что когти и зубы Демоса оставались хорошо видимыми, именно на них он сосредоточился в следующей атаке. Для обычного человека, если у него не было новейших имплантов на скорость и меткость, невозможно было точно попасть в такую маленькую движущуюся цель, но для реинкарнатора в этом не было проблем. Каждая вторая или третья пуля попадала точно в зубы твари, и те начали крошиться. При этом самого Демоса отбрасывало далеко назад с каждым подобным попаданием. Довольно быстро тот понял, что дело дряни, попытался выскочить из палаты, но Макс перекрывал единственный выход. Он сменил 5 обоим, пока наконец тело Демоса не стало полностью материальным. Еще через пару выстрелов тот перестал двигаться, но Биг Босс не потерял бдительности. Он схватил труп за ногу и начал бить им о пол. Демос тут же пришел в себя и полоснул реинкарнатора по лицу, но это было его последнее действие. Через пару секунд Макс голыми руками оторвал ему ноги и руки, а также голову, затем несколькими ударами пяткой размозжил череп Демоса, превратив в кашицу его мозги. Но и на этом реинкарнатор не успокоился. Найдя какую-то металлическую банку, он сгреб в нее остатки мозгов и забрал банку с собой. Слегка отдышавшись, Макс подошел к детям и проверил пульс. Как он и предполагал, все они были мертвы. Первоначальный удар твари действовал прямо на сознание человека, а может даже на душу. Обычный разумный, даже будучи в теле робота, должен был отбросить копыта после такой атаки. Было ли это связано с тем, что Макс один раз уже был перемещен в новое тело, или из-за того, что он посетил несколько планет, или по причине более развитого мозга, а может личная система его защитила, но реинкарнатор смог выдержать этот удар. Затем Биг Босс огляделся. Возможно, происходящее вокруг удерживалось магией твари или ментальный удар сделал какую-то встряску сознания, но пред Максом предстала совершенно другая картина, чем была изначально. Больничная палата преобразилась в каменную пыточную камеру, детские кроватки в металлические столы, а белый кафельный пол в красную от крови землю. В угол были выброшены остатки детских внутренностей, в нескольких местах были маленькие кости и черепа. Если учесть то, что людоед мог спокойно переживать кости, а значит оставшиеся черепа должны были быть частью коллекции, добавив к этому количество крови на полу, счет съеденных младенцев должен был идти на сотни, а может и тысячи. Даже стойкого Макса передернуло. Если бы он еще был в своем человеческом теле, может быть, его и вырвало бы. И в этот момент Биг Босс понял, что в большом количестве налетов, которые он совершил, на заводах и плантациях наблюдалось большое количество мужчин. Кроме того, много мужчин было в армии, которая состояла из них на 99%. Женщин было не так много, и в основном они были детского и подросткового возраста, занятые на легких производствах, а потом уже среднего и преклонного возраста. Почти все молодые женщины, за исключением личных игрушек демосов, находились в инкубаторах. Однако, в инкубаторах было не так много, чтобы содержать сотни миллионов женщин. Выходило, что их количество едва достигало 20% от количества мужчин, а должно было быть примерно поровну. Куда делись оставшиеся 80%? Ранее Макс предполагал, что при нежелательной беременности, когда предполагалось рождение девочки, просто делался аборт. Как это было в Китае в 90-х и нулевых. Мужчина был физически крепче, мог больше работать, и соответственно, принести семье больше пользы. Тем более, что традиционно в этой стране продолжение рода считается по мужской линии, а не по женской. Воспитывая ребенка женского пола на протяжении 20 лет, в конце жизни могло выйти так, что жена заботилась бы о семье мужа, а ее собственные родители остались бы без поддержки в старости. Когда правительство Китая ввело правило «одна семья, один ребенок», большинство семей предпочло сделать аборт, если УЗИ показывало, что будет девочка. Таким образом, в молодом поколении современных китайцев социологи недосчитались 27 миллионов женщин. Они не умерли, они просто не явились на свет. Реинкарнатор изначально предположил, что на темном континенте аналогичная ситуация, и демосы просто не захотели тратить ресурсы на выращивание женщин, в среднем менее приспособленных к тяжелому физическому труду. Но теперь ужасающая правда открылась ему в полной мере. Биг Босс хотел разобраться в ситуации в первый раз за долгое время, самолично связаться с руководством миссии механоида. Однако, сделав несколько снимков и зайдя в специальный чат для передачи информации, он заметил, что в этом подвале даже его сверхнадежный телефон, который без проблем работал в агрессивной электромагнитной среде темного континента, не мог поймать сеть. Все это было очень странным, и реинкарнатор решил вернуться на поверхность. Снова пройдя два первых подземных этажа и уничтожив еще около сотни демосов, Макс, наконец, смог найти место, откуда получилось связаться с руководством. Не прошло и пары минут, как к нему поступило уведомление, и не только ему, судя по тексту. Все члены миссии получили приоритетное задание по уничтожению демосов и особенно людоедов с ментальной атакой. В задании указывалось на чрезвычайную опасность последних, и к ним было запрещено подходить ближе, чем на 50 метров. Также сообщалось о том, как их можно убить. Предпочтение отдавалось зажигательным пулям и снарядам, а после убийства обязательно было сжигание трупа или хотя бы головы. Твари оказались чрезвычайно живучими, практически бессмертными. Они могли жить сотни лет, питаясь стволовыми клетками из тел новорожденных разумных. Также, скорость их регенерации была невероятно высокой. Самостоятельно людоед мог вырастить отсутствующие конечности и даже половину туловища, если желудок и кишечник все еще сохранили часть функций. В особой питательной среде они могли вырастить оставшуюся часть тела из половины мозга. За убийство демосов и людоедов выдавались очки, которые можно было обменять на энергоны на месте или по возвращению с миссии. Система механоида, проанализировав записи с глаз робота, уже получила информацию об убитых Максом демосах, причем за все время, это было наградой за предоставление информации. Также все миссионеры получили дополнительные скидки на строительство оборонительных укреплений. Реинкарнатор же получил сверху еще одну небольшую скидку на любое строительство в дополнение первой награде. Дело принимало нешуточный оборот. Цивилизация механоида была крайне агрессивно настроена против демосов. Реинкарнатор уже не был тем наивным мальчиком, что раньше, не знавшим мир и не понимавшим ничего о галактических цивилизациях или цивилизациях вселенского уровня. Путешествие во времени и пространстве было возможно. Он лично соприкоснулся с двумя цивилизациями, которые были способны на это. И вот, теперь появилась третья. Было неизвестно, способны ли демосы перемещаться в параллельные вселенные, но перемещение в пространстве определенно было возможно, поэтому первое нельзя было исключать. Макс не был наивным, чтобы предположить, что цивилизация механоида была разгневана бесчеловечным поведением демонической расы. Скорее всего, тут дело было в конфликте интересов. Демосы позарились на кормушку механоида, но для самого реинкарнатора это была совершенно новая информация. ЦМ он уже определил во враги, впрочем, лично для него этот противник был относительно удобным и полезным. Индекс ненависти к механоиду в голове Макса не достиг того уровня, когда любое сотрудничество с оппонентом было невозможно. По поводу личной системы все было неопределенно. На данный момент она не была противником, но и доверие было не стопроцентным. По крайней мере, Биг Босс собирался часть золота передавать механоиду, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Но вот теперь появился новый потенциальный враг – демосы. И одной только увиденной в подвале картины хватило реинкарнатору, чтобы определиться. Демоническая раса – определенно враг. Непримиримый враг, с которым невозможно было сотрудничать, устраивать временные союзы и вести какие-либо дела. Их нужно только подавить, истребить, уничтожить. Поэтому миссию Макс принял с хищной улыбкой на лице. Опускаться в подвал пока что было слишком опасно, тем более, к инкубатору кружили солдаты-демосы, и всего лишь сотни его бойцов было бы сложно удерживать оборону. Поэтому реинкарнатор с большим энтузиазмом принялся уничтожать окруживших их демосов. Также он вызвал еще 400 солдат из числа добровольцев. Их оружие было еще чуть хуже, чем у второй партии, но недостаток можно было восполнить прямо на месте. Механоид предоставил также скидки на полеты, особенно на полеты над темным континентом, поэтому потери в энергонах были не так велики. Сражение разгорелось с новой силой. Сотня солдат прибыла на поддержку группе в инкубаторе, еще сотня приземлилась в военной части, и два отряда по 100 человек организовали атаку на жилые районы. Постоянно используя громкоговорители, они перетянули на свою сторону сотни гражданских, которые, вооружившись чем попало, начали обыскивать здания и убивать демосов. В отличие от солдат, гражданские были довольно пассивными. Десятки тысяч служащих вообще никак не принимали участие в происходящем, а те, кто находил в себе волю и устремление к битве, рисковали жизнью в бою против демосов. Элита демосов была заблокирована возле инкубатора и военной части, а обычные солдаты и гражданские демосов были не сильно сильнее утопианцев. На короткий срок ситуация была патовой, однако, скорость истребления демосов была гораздо выше, чем скорость появления потерь среди людей. Отряды Макса, будучи более организованными и лучше обученными, несли наименьшие потери. Больше потери было среди примкнувших к ним военным и гражданским из числа рабов, но эти потери быстро восполнялись новоприбывшими. Чем дольше демосы не могли подавить восстание, тем большие обороты это восстание обретало. Многие сомневающиеся, видя успехи сородичей, принимали их сторону. Да, они были плохо образованы и глупы, но понимали добро и зло. Чем жертвовать жизнью в бою за злых хозяев, можно было рискнуть и попытаться вырвать личную свободу, сражаясь против них. Демосы и сами усугубляли ситуацию. Когда многие солдаты-люди начали сомневаться и решили отстраниться, чтобы переждать в сторонке, не вставая на ту или иную сторону, хозяева попытались надавить на них силой, убив нескольких. Но это, наоборот, привело к панике среди солдат-людей. Многие из них спрятались в укрытие и начали отбиваться, внося еще больше хаоса. Демосы уже не могли доверять никаким солдатам из числа людей, а те, в свою очередь, не могли понять, чего от них хотят. И ситуация 200 на 10 тысяч быстро переросла в 1000 на 2000 или около того. Демосам уже не было никакого дела до инкубатора, они постепенно сменили ориентиры на подавление восстания, а потом и вовсе на защиту. Но чем меньше оставалось солдат демосов, тем больше внимания им мог уделить Биг Босс. В конце концов, вместе с вывозом молодых женщин из инкубатора, был захвачен и весь город, чего не было в первоначальном плане. На Макса сразу же свалилась куча работы. Глава 198. После захвата городка, Макс вернулся в подвал и обнаружил, что враги уже сбежали. Он сфоткал все места преступлений, а затем приказал вывести детей. Сам же отправился преследовать бежавших, взяв планетарное такси. Бежавшие были обнаружены всего минут через 10. Несколько десятков машин устремились на север. Враг был слишком опасен, и количество людоедов в конвое было неизвестно. Реинкарнатор предположил, что два ментальных удара подряд могут лишить его сознания, а три с высокой вероятностью убьют безвозвратно. Поэтому выступать против них в одиночку было опасно. Отметив направление движения группы, Биг Босс свернулся в город и начал организовывать своих людей. Параллельно продолжалась эвакуация раненых бойцов, женщин и детей, а также укреплялась его власть в городке. Во главе с солдатом Макса из новых сторонников собирались группы по 10-20 человек, и начался поиск оставшихся демосов. Если те оказывали серьезное сопротивление, то их нужно было убить на месте. Если сопротивление было слабым, то демосов брали в плен, и лидер казнит их лично чуть позже. Все-таки, нечасто представляется возможность заработать очки механоида, нельзя было упускать ни один из них. Полсотни лучших солдат сформировали отдельную группу, экспроприировав несколько единиц военной техники. Особенный интерес представляли джипы и грузовики с тяжелыми пулеметами. Когда прибыли еще 1000 солдат-добровольцев и сотня мужчин с хорошими коммуникативными и административными навыками, выявленными за последний год, пришло время отправиться за добычей. Новоприбывшие, кстати, привезли с собой партию ракетниц и гранат. Большой босс выдвинулся на разведку лично и быстро обнаружил эвакуировавшихся врагов. Те все еще двигались по проселочной дороге и не собирались останавливаться. Реинкарнатор проверил местность и нашел хорошее место для засады. Всего через 15 минут его лучший отряд занял позиции. За полминуты до приезда врагов на локацию приземлился космический корабль, и несколько носильщиков вытащили ракетницы. Это были неусовершенствованные модели, поэтому жить им осталось не более 5 минут, но этого было достаточно. Несколько десятков джипов, грузовиков и БТР двигались единой колонной по дороге. Демосы сильно спешили, поэтому разведка пути была организована из рук вон плохо. Тем более, даже если здесь были элитные спецназовцы демосов, они были обучены действовать в черте города. Мало кто из них побывал на реальном поле боя, поэтому не имело особого значения, насколько они были меткими и насколько хорошо обращались с различным оружием и техникой. Перед ракетой они были не более защищены, чем самые простые солдаты-люди. В первой же волне в колонну прилетело 10 ракет, 5 спереди и 5 сзади. Пока ракетчики готовились к второму залпу, пулеметчики обрушили шквальный огонь на противника. Макс стоял особняком и выискивал наиболее опасные цели. Всего через 2 минуты боя ракетницы были израсходованы, но и враг лишился всех 4 БТР. На них были установлены самые мощные пулеметы. Изначально демосов было чуть менее 200, но их число быстро сократилось. Когда вокруг горела техника, преимущество ночного зрения демонической расы сошло на нет. В пламени подбитых и взрывающихся машин, солдаты Макса прекрасно видели врагов, они были, как на ладони. К тому же их вел лидер. Гранаты были технически гораздо проще, поэтому их срок жизни был более часа. Стоя на пригорке, большой босс сметал одну гранату за другой, периодически стреляя из автомата левой рукой. У людоедов было полупрозрачное тело, поэтому в темноте их было сложно разглядеть. Опасаясь за своих бойцов, через 5 минут перестрелки лидер отдал приказ отступать. Команда по широкой дуге объехала поле боя и выехала на грунтовую дорогу, направившись в город, а Макс продолжил опустошать ящик с гранатами. Его ночное видение было даже лучше, чем у демосов, и он не боялся засады. В какой-то момент, бросая гранату, он замедлился на пару секунд, а затем бросил ее немного в другую сторону, прямо в кусты. Людоед, спрятавшийся в них, не ожидал такого движения от врага, тем более, что скорость полета гранаты была очень высокой. Не успел он прийти в себя, как граната оказалась прямо возле его головы. Именно в этот момент она взорвалась. Огонь и взрывы были гораздо более опасны для людоедов, чем пули. Тело твари материализовалось практически сразу. При этом он получил тяжелое ранение головы, но Макс не дал ему прийти в себя. Следующая граната вонзилась людоеду прямо в лоб и тут же воспылала. Голову демоса просто сдуло, а его горящие мозги разлетелись на десятки метров вокруг. Вряд ли бы его спасла даже сверхрегенерация. Когда гранаты были закончены, Биг Босс подал сигнал, и сзади к нему подъехал джип. Ловким движением реинкарнатор запрыгнул в кресло пулеметчика и открыл огонь. В джипе были только водитель и штурман, который должен был подавать патроны лидеру. Машина проехалась несколько раз взад-назад мимо колонны, пока Макс не убедился, что ни одна единица техники противника не может продолжить движение. Затем он отдал приказ на воссоединение с командой. На рассвете они вернутся, чтобы продолжить охоту, а пока солдаты нуждались в отдыхе. Ночь еще не закончилась, а строительство укреплений уже началось. Самых активных горожан сводили в подвальчик, чтобы они лично лицезрели, что ждет их детей, их расу, если они и дальше продолжал подчиняться демосам. Макс не собирался, да, и не имел ресурсов, чтобы вывести все 40 с лишним тысяч человек городка. Приготовленная заранее база предназначалась только для женщин, и она уже была почти полной. Не то, чтобы Биг Босс был шовинистом или имел собственные планы на своих новых сотрудников, просто за сотни лет под гнетом демосов местные люди и зверолюди утратили значительную часть культуры и социальных норм. Если бы у него была смешанная база, проблемы бы выросли, как снежный ком. Поэтому временно на новой базе будут проживать только женщины и дети. Там уже были приготовлены комнаты и палаты, а также различное оборудование, медицинские боксы и медицинские роботы, которые могли справиться с большинством проблем беременных и рожениц, если возникнет сложная проблема, для решения которой понадобится врач-человек высокой квалификации, то Макс будет предупрежден. Конечно, на базе были и игровые капсулы с медицинским блоком для беременных на поздних сроках и обычные для остальных. 3000 новых работников, как большой босс смог допустить, чтобы они прохлаждались. Тем более, игра в капсуле могла быть для них неким видом досуга, который не нагружал тело. Еще на Земле было проверено, что беременные вполне могли играть в мегамашины без какого-либо риска для плода. Конечно, рабочий день у них был меньше. Выделялось больше времени на сон и отдых, а также на гигиену и медицинские процедуры. Кроме того, у них были регулярные перерывы для кормления. В общем, по сравнению с предыдущей жизнью в инкубаторе их ждал настоящий курорт. Для Макса было достаточно, чтобы конкретно эта база была самодостаточной и не стала грузом для других баз. За год деятельности большого босса процедуры приема новых сотрудников были отработаны, как часы, обучающие видеоматериалы были адаптированы для людей без образования. Все было просто и понятно, и даже не нужны были сопровождающие управленцы. Пока что сотрудницы должны будут привыкнуть к новой обстановке, а потом Макс планировал создать семейную базу, где будет смешанное общество. Туда смогут попасть мужчины, набравшие достаточное количество баллов, благодаря упорному труду, карьерному росту или военным заслугам. Затем мужчины и женщины, которые захотят создать семью, создадут анкету на специальном внутреннем сайте, что-то наподобие сайтов знакомств на Земле. Если две стороны предварительно выберут друг друга, они смогут пообщаться в видеочате. Чтобы никто не занимался праздными разговорами, за каждую онлайн-встречу с обеих сторон будет списываться небольшое количество баллов. Если при общении по видео две стороны устроят друг друга, можно будет организовать личную встречу, естественно, также платно. Ну, а после возможен брак и переезд на семейную базу. Дабы сразу избежать возможных общественных проблем, Макс планировал принудительно разводить семьи изменщиков и возвращать разведенных обратно на базы одиночек. Причем, пострадавшей стороне возвращались все баллы, которые он или она потратили на знакомство с изменщицей или изменщиком. А виновникам на полтора года запрещалось пользоваться сайтом знакомств. Если развод был по обоюдному согласию, то штрафа на пользование сайтом не было, но и потраченные баллы не возвращались. Проблем же с воспитанием детей не должно было быть в принципе. Хотя у детей были отец и мать, но им с самого начала прививалась принадлежность правительству, то бишь лидеру, а воспитанием детей в основном должен был заниматься центральный компьютер с живыми или искусственными помощниками. Тоталитаризм в чистом виде. Однако у Макса не было другого выбора. Он уже понял, что бывшие рабы были культурно потеряны. У них не было ни религии, ни идеологии, ни приверженности к родителям, роду или родине. Все, что им прививалось, это только страх перед демосами и послушание им. Ничем другим демоническая раса не занималась и даже пресекала. У бывших рабов отсутствовали какие-либо традиции и моральные нормы, и реинкарнатору нужно было их насадить искусственно. И он выбрал модель традиционного брака между одним мужчиной и одной женщиной в качестве основы, а также воспитанием детей в традиции почитания лидера. Таким образом, реинкарнатор надеялся, что новообразованное общество будет максимально стабильным. И естественно, в новом обществе был полный коммунизм. Кроме предметов личного потребления, все остальное находилось в общественном пользовании и было доступно в зависимости от количества и качества труда человека. Государство в лице базы и центрального компьютера обеспечивало всех граждан всем необходимым для полного благосостояния и всестороннего развития. По плану Макса, женщине больше не нужно будет проституировать своей внешностью и телом в обществе или семье для получения ресурсов на собственное существование и воспитание детей. Они смогут выбирать себе вторую половинку по любви, а не исходя из богатства и связей потенциального мужа. Мужчине же не нужно будет конкурировать со своими товарищами, подставлять и предавать их, идти по головам, чтобы добиться больших власти и финансового благополучия для повышения личного статуса и востребованности среди женского пола. Он также больше не будет испытывать стресса из-за переживания о благополучии детей или возможного предательства любимой, которая вдруг решит найти себе более богатого и перспективного мужчинку. И оба супруга, при необходимости, смогут разнообразить свою сексуальную жизнь и реализовывать свои чисто животные позывы, благодаря роботам всех мастей, расцветок и форм. Как бы то ни было, бывшие рабы были, как чистый лист бумаги, и Макс мог навязать им любые устремления и идеалы, которые бы захотел, но в общем и целом основная масса мужчин под его руководством была довольна решением лидера. Единственные люди, кто был против, это бывшие осеменители, которые ранее имели прямой и легкий доступ к сексу с разными женщинами довольно молодого возраста. Теперь же им можно было пользоваться только искусственными заменителями или долго и упорно трудиться, чтобы заполучить одну единственную женщину. Но мнение осеменителей не интересовало солдат и рабочих, и тем более оно не интересовало Биг Босса, который не мог сделать свои дела даже с роботом. Следующим утром Макс с элитной командой занялся преследованием демосов, вынужденных бежать пешком. Даже когда они разделились на две группы, зоркий глаз реинкарнатора с высоты птичьего полета смог их обнаружить. Затем началась многочасовая охота, в ходе которой удалось уничтожить обе группы, по ходу убив еще трех людоедов. Элитная команда затем вернулась к месту первого сражения. Биг Босс лично осмотрел всю технику на предмет ловушек и действительно нашел несколько таковых. Затем из города прибыла бригада рабочих, и вся техника была перевезена обратно. Демосы были довольно ленивыми, поэтому все-таки обучили некоторое количество талантливых в механике мужчин производству и ремонту. Поэтому большую часть машин планировалось поставить на ход в ближайшее время. Более того, всего за одну ночь строительная бригада механоида построила бетонную стену на 3 метра в землю и 5 метров вверх. Вокруг города был образован ровный круг, в котором в трех местах были дополнительные укрепления с высокими металлическими воротами и 10-метровыми бетонными башнями возле них. И это была только первая линия укреплений. За ней планировалось построить еще более высокую стену. Места было предостаточно. Ни утопианцы, ни демосы не могли пользоваться современными самолетами на темном континенте. Да, и пушки, танки и машины обеих сторон были ограничены технологиями, сопоставимыми или даже худшими, чем технологии времен Второй мировой на Земле. Крылатые ракеты, высококлассные бомбардировщики, дроны, системы залпового огня и прочая современная техника утопианцев отказывалась работать буквально через несколько минут пребывания вблизи электромагнитных излучателей демосов. Даже дальнобойные пушки милитарии приходилось регулярно ремонтировать, хотя они находились от излучателей на расстоянии не менее 50 километров и был хорошо защищены толстым слоем защитного сплава. Сами же демосы и вовсе не умели производить сложную технику. Их преимущество заключалось в количестве солдат и личном могуществе отдельных представителей демонической расы. Наиболее сильные из них могли даже летать и выдерживать попадание автоматной пули. Поэтому при наличии простого бомбоубежища городок можно было удерживать достаточно долго. Естественно, Макс не собирался делать из захваченного городка простую крепость. Уже утром следующего дня после захвата населенного пункта он выдал заказ инженерам королевства Миуэ на создание полноценного промышленного комплекса, использующего в качестве движущего компонента энергию пара, который бы создавался котлами на сжиженном водороде. Демосы использовали уголь, нефть и газ для своих фабрик, электричество использовалось довольно редко и по минимуму. Электрические трансформаторы и энергоблоки, а иногда и линии электропередачи со временем выходили из строя, как бы хорошо не были защищены. И конечно, демосы использовали много живой рабочей силы. Естественно, у Биг Босса не было возможности доставлять уголь в городок, в остальной части утопии его либо полностью добыли, либо прекратили добывать. Газ и нефть все еще добывались, но на них был довольно высокий спрос, ведь химическая промышленность всех стран утопии пока что сильно зависела от газообразных и жидких углеводородов, и переработка мусора, достигшая на планете высот, не снившихся землянам, не справлялась с потребностями населения. Рабочей силы Максу также не хватало для создания промышленной базы, ведь ему еще нужны были игроки. Единственным выходом было сжигание водорода и использование пара. Но большой босс не унывал. Ему было не в первой начинать все с нуля, тем более правительство Миуи оказывало ему большую поддержку. Разве что Вайлет сильно злилась на то, что планируемый трехдневный отпуск продлился до полных 5 дней. Даже если это было в рамках контракта, девушка планировала устроить взбучку непослушному наемнику.